Я поблагодарил Ариджа и отправился в бар. Всего в помещении было занято 4 столика. Когда проходил мимо одного из них, за которым сидели 3 Ариджа, то оживленный разговор, который они вели до этого, стих. Дроиды проводили меня взглядом. За чучелом волкообразного монстра нашлась широкая ниша, а внутри стальная дверь, которую я не заметил в тот день, когда сидел тут с Кирой. Приложил значок «Пропуск к замку» и услышал заветный щелчок. Передо мной была лестница, хорошо освещенная встроенными в потолок лампочками. Холодный свет рассеивался по пространству коридора, придавая ему какую-то официальную или, лучше сказать, казенную атмосферу. Я спустился и оказался в просторном холле, где перед журнальным столиком уголком стояли 2 на вид вполне себе удобных дивана. На столике лежала тач-панель как аналог глянцевых журналов в моем прошлом. Над диванами висел экран, такой же, как и в общем зале, только к базовой информации про Кракена добавилась карта озерного сектора с точными координатами, где был найден первый монстр. Миновав своеобразную зону ресепшн, как я ее для себя обозначил, я прошагал дальше. На стене висела интерактивная схема внутренних помещений. А гильдия устроилась с размахом. Всего здесь было 3 подземных этажа. На том этаже, где я сейчас находился, то есть на первом, располагались боксы для дроидов, жилые комнаты для операторов, 3 общих операторских и мастерская. Насчитал 50 номеров, 15 из которых были отмечены как люксы. По правилам гильдии мне полагался общий бокс для Риджа и стандартный номер в случае, если я захочу тут появиться физически. Минуя боксы и номера, я пошел в мастерскую. В коридоре встретил 2 накачанных парней, которые вышли из операторской. Завидев меня, они прервали разговор и молча прошагали мимо. Махнул им рукой в знак приветствия. Один из парней кивнул мне в ответ. Пока еще не понял, какие тут правила и порядки, но базовую вежливость никто не отменял. Мастерская находилась в самом конце коридора, и, несмотря на ранний час, работа там уже кипела вовсю. Когда я заглянул внутрь, кастомный инженер отвлекся от станка, на котором собирал приклад слонобоя и поднял на меня голову. «Если что-то хочешь починить, то в очередь», — сказал он. «Сейчас завал. Самое раннее, когда сможем приступить, завтра. И то, если поломка несложная. А если заново собирать, то жди к концу недели. Я просто осматриваюсь. Миленько у вас тут», — успокоил я дроида. «А, тот самый новенький, тогда зайди к Скаймастеру, у него поинтереснее будет», — ответил кастом и указал мне на смежное с мастерской помещение. Я просочился между станков и подъемников и зашел в комнату, где работал Скаймастер. Меня встретил человек, здоровый мужик, черные волосы которого были забраны в короткий хвост на затылке. Лицо обрамляла короткая борода, а синие глаза весело смотрели из-под кустистых бровей. По энергетике он мне чем-то напомнил Николаича. Этот, правда, был помоложе, но от него также веяло совершенно особой живой силой, способной рождать из материала мерзлоты все что угодно. Стальные экстрасенсы они какие-то, их даже изучали, но загадку, почему одни могут, а другие нет, так и не раскрыли. За его спиной ходил взад-вперед пресс, раскатывающий пластину голубого цвета, а на экране монитора светилось объемное изображение совсем негуманного капкана. «Вот, готовлю материал», — радостно произнес мужчина грудным басом, показывая на экран. «Заказать хочешь или как большинство просто пооблизываться?» — спросил он, видя, что я рассматриваю витрину с изделиями, стоявшую справа от меня. «Зависит от того, сколько слюны выделится», — ответил я. «Понимаю, тогда обрати внимание на мастер-схемы». Дорого, но они того стоят. Сделав 3 широких шага, Скаймастер тоже оказался у стеллажа, снял с пояса брелок, выбрав на нем нужный ключ, отпер стеклянную дверцу. Взял с полки 4 мастер-схемы и протянул мне. Я рассмотрел прямоугольные слитки. Капкан, по типу того, что на экране, только помельче. Он поднял первую пластину и махнул рукой за спину. Пока невкусно, я мотнул головой. Рогатка, он поднял вторую пластину. Убойная на самом деле вещь в умелых руках, только затратная. Шарики из Астериуса не очень летят. Мимо летят, что еще? Пила цепная ручная походная. В воздух поднялась 3-я мастер-схема. Трофеи собирать одно удовольствие, кости пилит на ура. А Кракена возьмет, не уверен, коротковато все-таки, задумавшись ответил Скаймастер. Ясно, я хмыкнул, а лопата есть, ручная походная? Нет, нахмурился Скаймастер. А маскировка продвинутая? Ха, ее первой разбирают. «За любые деньги берут», — ответил мужчина. «Под заказ только и очередь на 2 года вперед. Записать тебя? Давай», — я кивнул, но все-таки рассчитывал пораньше самостоятельно найти какое-нибудь улучшение. «Что там еще осталось?» «Обычные метки охотничьи», — Скаймастер пожал плечами, типа очевидный ширпотреб в наличии остался, но увидел, что я заинтересовался и начал объяснять. «Метка, что-то типа жучка, видишь монстра, вешаешь на него, а дальше по карте следишь. Удобно, если в реал выйти надо или зверь слишком шустрый, а на людях работает, по идее, те же монстры, вид сбоку», — хохотнул Скаймастер. «А на дроидах? Сам не проверял, но что-то такое говорят. Правда, радиус действия слабее и держится меньше времени». «И почем? 90 тысяч кредитов», — ответил мужчина и сразу же добавил, «это уже со скидкой». Я повертел в руке мастер-схему и прислушался к реакции на нее Ориджа, и реакции Искорки, которая тут же выдала дополнительную информацию, что и как делать, чтобы и на Ориджах работало. Конкретных идей, как это применить, у меня сейчас не было, но будь такая метка на Бенджамине, то можно было бы понять, выбрался он из пещеры или нет. С другой стороны, можно будет накинуть на Ньюмана, но не с целью выследить, а чтобы со спины не подкрался. «Ты здесь еще, или завис?» «Вот эту возьму», — сказал я и, пока Скаймастер оформлял какие-то документы, еще немного побродил по мастерской, рассмотрел изделия и оружие из Скайкрафта. Ножи, копья, наручи, щиты. Сделал несколько заметок, чтобы уточнить у Николаича, сможет ли он сделать такое же, только лучше и дешевле. Расплатился, поблагодарил владельца мастерской и пошел искать библиотеку. На втором подземном этаже располагались в основном склады и цех, где обрабатывали добычу. Туда нужен был отдельный пропуск, который имели только те, кто непосредственно этим занимался. Поморщился от химического запаха, который распространялся по этажу, и быстро спустился на следующий ярус, где уже была основная инфраструктура. В первом помещении, которое я увидел, был тир. Через прозрачное пуленепробиваемое стекло разглядел внутри боевого ориджа, который тренировался с арбалетом. Свернул по коридору направо и оказался в большом зале, который, кажется, вмещал в себя все и всех. Тут были и дроиды, и люди. А назначение помещения варьировало от комнаты отдыха на какой-нибудь военной базе и элитным клубом, где джентльмены строят планы и заключают пари. Прямо напротив входа висела огромная плазма, по которой транслировалась серия «Лучшая охота», своего рода документальный сериал про деятельность прошутеров. Сейчас на экране команда Риджей выслеживала какую-то птицу. Помещение было поделено на 4 части. Слева от меня располагались глубокие кресла с маленькими столиками. В другом конце помещения бар, по оформлению похожий на верхний. Простая барная стойка, столики, рассчитанные на 4-5 человек, и экраны с новостными лентами. 6 столиков были заняты дроидами, а еще 2 человека кружили вокруг бильярдного стола. Сразу за баром качалка, где как раз был аншлаг. 5 парней тягали железо, а 1 отрабатывал на мате движения из восточных единоборств. Когда я вошел, то почувствовал, как все взгляды обратились на меня. Из ближайшего кресла поднялся Ридж, которого я даже не заметил сначала из-за высокой спинки, а сразу со стороны бара потянулось еще 2. На плечах знакомый лучник в 6-конечной звезде, либо новое воплощение Ньюмана, либо кто-то из банды. Ориджи перегородили мне дорогу. Тут из-за дальнего стола встал еще 1 ридж, на белой броне которого красовались черные полоски. Он медленно покинул свое место и подошел к нам. «Ньюман, здесь нельзя», — проговорил он. Вокруг его визора при этом побежала черная полоса. Табличку на входе читал. При этих словах со стороны бара послышался смех, групповой и от души. «Так вот там написано», — опять пауза и смех, — «что на территории разборки запрещены. Не думай, что все это сойдет тебе с рук», — прошипел Ньюман, обращаясь ко мне и старательно не реагируя на смешки, и вышел из зала. Я просто пожал плечами. Жалко только новый навык не успел активировать, а то уже бы попробовал метку. Махнул рукой тигру, который тормознул Ньюмана, и кивнул, мол, оценил. Надо будет действительно с ними на большую охоту сходить, приятные ребята. Немного поплутав по 3-му этажу, наконец, нашел указатель на библиотеку. Зал был украшен в стиле гильдии. Вдоль стены стояли тушки редких монстров. Настолько редких, что даже Искорка растерялась. Первое чучело, встречавшее посетителей, больше напоминало сказочное существо из древних мифов, нежели монстра, порожденного радиацией и мерзлотой. Небольшое прямоходящее существо, только обезьянью морду венчали два острых закрученных рога. «Симпантифайрок», – прочитал я на табличке. Чучел было не так уж и много, а посетителей не было вообще. Вместо строгой бабушки-библиотекаря приветственная тач-панель. Сам зал напоминал компьютерный класс. Три ряда длинных столов с тач-панелями, плюс два огромных экрана на стенах. Круглый, похожий на иллюминатор, где мерцала карта сектора и прямоугольный, как обычная плазма, с очередными сводками. Я подошел к дальнему экрану, чтобы не оставлять за спиной проход, и включил панель. Моментальная загрузка, приветственная надпись и толстая строка поиска, куда я ввел имя легендарного охотника, Лихарви. Показалось, что я еще последнюю букву только вводил, а поиск уже начал выдавать результаты. Биография, жизненные вехи, экспедиции. На 27-й странице выдача, наконец, остановилась. Медиаматериалов было еще больше, но зато по превьюшкам я уже на 5-й странице нашел нужного мне монстра и провалился в раздел «Мемуары». В моем детстве практически в каждой семье была большая советская энциклопедия, которая всем доставалась по наследству, и никто не знал, куда ее девать, и не пользуешься, и выкинуть жалко. Нашу мы, кажется, заперли в кладовке на даче, где она, предполагаю, и превратилась в мумию. Так вот, мемуары Лихарви были примерно такого же объема, в реальности, наверняка меньше, но у меня сложилось именно такое впечатление, только в цифровом виде. Будто бы мужик не охотился, а заметки день и ночь строчил. Я попробовал использовать поиск внутри мемуаров, но я не знал, что искать. Слово «монстр» не сильно сузило поиск, а вот экспедиция уже уменьшила выборку. Увлекся описанием первой же из них, на южные окраины мерзлоты, к гробницам древних, где были найдены в том числе и несколько оригиналов. Журнал экспедиции. Запись 3758. Дни были долгими, даже слишком. Темнота, которая помогла бы нам остаться незамеченными, все никак не наступала. Чертова природа и ее циклы. Особенно в месте, где все перевернуто с ног на голову. Уровень энергии в окружающей среде необычайно низкий. Земля, как какой-то вампир, вытягивает все силы из наших дроидов. А реджи двух охотников сбоят и отключаются, теряя связь с операторами. Или это операторы теряют с ними связь. Сложно сказать, мой организм на пределе. Мне мерещатся призраки древних, которые водили нас по кругу, не подпуская к тому, что мы искали. Утром я увидел грязно-белое пятно вдали, вроде бы чей-то силуэт, но потом решил, что померещилось. И так оно и было. Я пролистал несколько страниц, на которых Харви рассказывал о том, как он всеми силами пытался заставить себя продолжать какие-то поиски. Практически перестал спать и есть, и начал видеть фантомы мерзлоты. Журнал экспедиции. Запись 3767. Мы приняли решение вернуться на базу, остановились, чтобы перегруппироваться и разделить последние крохи с аккумуляторов, как на нас напала группа монстров. Сначала я решил, что это призраки или какие-то мертвецы, настолько костлявыми, тощими и бестелесными они были. Похожи были на собак с рыбьими головами, и еще у них были абсолютно белые глаза. Этот белесый взгляд нагонял жути. Я внимательно прочитал описание схватки, отметив, что на монстров не действовало практически никакое оружие. Пули, правда, состав в дневнике не был уточнен, просто впивались в тело, не нанося никакого урона. А ими разряды не вредили, а, наоборот, делали призраков сильнее. Пропустил явно приукрашенный бой, в котором Харви чуть ли не голыми руками победил таки двух особей и прогнал третью, а потом начал искать по соседним записям координаты или упоминания маршрута. Сопоставил все, что нашел и определил сектор. Мда, далековато. Чтобы добраться до туда, мне, считай, придется пересечь открытую мерзлоту в обратном направлении и дойти до секторов в серой зоне, которые бросили разрабатывать как раз из-за низкого энергетического фона. «Алекс, Алекс, ау!» Напряженный голос Киры выдернул меня из размышлений. «Ты внутри? Не молчи. Я знаю, что ты внутри. В библиотеке». Получил доступ к системе. Я оглянулся, убедившись, что все еще один в помещении. «Как тебя подключить?» «Не надо подключать. Планы меняются». Девушка уже практически кричала. «Срочно! Сваливай оттуда на!» Кира осеклась и замолчала. А после паузы ее голос прозвучал потухшим и растерянным. «Я ошиблась, это не лекарство, а совсем наоборот. Прости, я, правда, не знала. Они пришли забрать образец, и у них приказ на зачистку всех, кто кто в здании? В голове вспыхнул десяток вопросов. А чем она? Кто они? Какого вообще хрена? Но я не успел задать ни одного. Голос Киры заскрипел, связь оборвалась. И в тот же момент вместе со всеми экранами вырубился свет. Где-то на верхнем уровне раздался взрыв и заревела аварийная тревога. Глава 19. Кира. Прием. Кира. Я безуспешно пытался прорваться сквозь звенящую в ухе тишину. Твою же мать, что за херня тут творится? К тому же я ничего не видел, ну по меркам Ориджа. Как будто вскочил посреди ночи с кровати и пытался найти выход, натыкаясь на знакомые предметы, контуры которых расплывались в темноте. Система активна, сбоев не обнаружено, но картинка ушла в полную темноту, ночное зрение, тепловизор, все по нулям, лишь едва заметные очертания столов и чучел, искорка, дай обзор, скомандовал я, активируя фонарик на щите. Дрон пожужжал под потолком и снабдил меня изображением помещений гильдии, только на нем ничего не было, это все какая-то шутка, если бы, на полном серьезе ответила искорка, обнаружено внешнее излучение, которое все блокирует, не пойму, что это, по структуре напоминает газообразное вещество с примесью нанороботов, которые уже заполнили все вокруг, какое-то новое изобретение, нечто похожее, если верить данным из сети, использовали Ми-6 два года назад при штурме террористической ячейки, спецслужбы, в теории возможно, но чтобы так нагло и с каких пор прошутеры стали террористами, я еще раз попробовал наушник, а потом тач-панель, но Кира не отозвалась ни по одному способу связи, поднялся из-за стола и быстро прошел к выходу из библиотеки, погасил фонарик, прошел немного по коридору и выглянул за угол. Приглушенные, будто с глушителями палят, звуки стрельбы усилились. Сначала палили будто бы над головой, а потом уже и на моем уровне. Именно что палили, длинные, чуть ли не пулеметные очереди. Это даже не зачистки, это шквальный огонь на подавление. А у прошутеров здесь что? Слонобой, арбалеты и рогатки? Понятно, что еще и навыки, но их еще применить надо успеть. Активировал скаутган и притаился у двери. «Боб, давай в операторскую, быстрее!» — крикнул я в рацию и заерзал в кресле. «Нужна вся информация по тому, что сейчас происходит в Новом Гринвиче. Срочно! Что случилось?» — спросил запыхавшийся Роберт, появившийся на пороге буквально через минуту. Такого движа, а именно бегающего по 37-й Боба, Чипзик пропустить не мог, поэтому Милли влетела в комнату быстрее Роберта и тут же запуталась у меня под ногами. «На Новый Гринвич напали. Как напали?» «Кто напал?» – пробормотал Боб. «Это я и хочу узнать», – процедил я, – «проверь сводки. Есть что необычное». Боб плюхнулся на пол и тут же застучал по клавишам, а я прислушался к звукам, которые раздавались со стороны входа на уровень. Стрельба, лязг, крики и взрывы, напоминавшие светошумовые гранаты. Мне показалось, что какое-то движение происходило уже у пролета, ведущего на мой этаж. Связь в городе вырубилась. Заключил Боб. Это я и без тебя знаю. Причина, пишут, что может быть из-за погоды. Буран налетел, возможно, сломаны вышки. Но почему в самом городе не проходит ничего, кроме стандартной энергии мерзлоты, неясно. Но судя по комментариям накрыло там сильно. Выехать, точно, не получится. Сунешься из города и крышка. Крышка походу скоро будет всем, кто остался внутри, перебил я Боба. Наверху послышался взрыв. Что авангард, работают стандартно в режиме ЧС, Боб довольно громко поскреб щетину. Постой-ка, блокпост временно не принимает, похожу, выехали на другой вызов. Какое-то происшествие на алмазных шахтах было и теперь они там же застряли. Попробуй понять, что в самом городе. Нападение только лишь на прошутеров или весь городок захвачен, попросил я Боба и махнул рукой, мол, а вот сейчас меня лучше не отвлекать. Сделал крадучись еще несколько шагов вперед, отметил новые ответвления и коридоры, мимо которых в прошлый раз просто проскочил, двигаясь только по указателям на библиотеку. С погодой, допустим, им просто повезло, связь глушить могут, это допускаю, но ураганом управлять, в такое верилось с трудом. С авангардом, тоже понятно, отвлекли и выманили. Вопрос, где все прошутеры? Судя по звукам, кто-то сопротивляется, но в явном меньшинстве. Думать, что это фоггеры, не хотелось. Не потому, что рановато они подобрались к 37-й, а из-за Киры. Ясно, что авантюристка влезла куда-то не туда, да и наврала с три короба про благородные цели, но все-таки пусть не фоггеры. Я вышел из коридора и, прижавшись к стене, стал продвигаться к общему залу. Уже видел очертания тренажеров и перевернутой мебели, слышал напряженные возгласы небольшого числа прошутеров, оставшихся здесь. А вместе со всем этим и нарастающий шум стрельбы, движущийся к нам с лестницы. Секундная пауза тишины, во время которой прекратилась стрельба и ориджи охотников перестали скрипеть мебелью, прячась за баррикадами. Только отчетливо прожужжал привод в плече одного из прошутеров и звонкий стук чего-то металлического, прыгающего по ступенькам. Не стук, а перестук, будто несколько жестянок на перегонке стремятся запрыгнуть на наш уровень. Допрыгали. Три темных пятна, распускающих вокруг себя слабое зеленое свечение каких-то индикаторов, появились на пороге, подпрыгнули вверх и рассредоточились в разные стороны. «Сейчас рванет», — донесся голос одного из прошутеров, заскрипела мебель, на перегонке двигаясь вместе с рилдами, и рванула. Тройной заряд, какая-то ядреная смесь электроимпульса, ослепительной вспышки и оглушающего треска, будто какой-то неумеха микрофон к колонке поднес. «Сочувствую парням, что были в комнате. Я успел дернуться обратно за угол, но все то стекло, которое полопалось на барной стойке, словно теркой прошлось у меня за ушами, под кожей. Возможно, я даже вскрикнул, переполошив Боба Чипзика. Зато в руке тут же оказался стакан с какой-то хренью, не то что на запах, но и на вкус, как на шатырь. Боб что-то начал голосить и объяснять, но я отмахнулся, возвращая себя в Ориджа. Споткнувшись и ударившись о стену, начал сдавать назад, обратно в библиотеку. В баре опять раздались тихие хлопки, длинные и очень быстрые. Не каждый автомат таким темпом лупить сможет. Один раз в ответ бабахнул слонобой, но его моментально задавили огнем. На потолке в коридоре то и дело мерцали сполохи света, отражаясь от стен бара. Вернулся в библиотеку и прикрыл дверь, слыша, что зачистка полным ходом движется уже по коридорам. Донесся звук выбитых дверей и короткие команды, кому, куда и что делать. Я сверился с системой, проверив, что за язык был до автоматического перевода, английский. Понятнее не стало, Палмира на нем сейчас говорит, а чтобы распознать акцент, системе было маловато услышанного. Я отступил во второй ряд столов и присел за самым дальним. Около меня стояло чучело то ли быка, то ли бизона с сильно закрученными рогами. Два прохода, плюс прикрытие, считай, план уже есть. Маскировка на максимум, скаутга на готове, двойник на низком старте. Не успел я угнездиться в своем укрытии, как на пороге прорезался красный лучик лазерного целеуказателя. Нервно начал прыгать по стенам, сканируя темное помещение. За ним в проеме засветились зеленые огоньки. Какая-то модная оптика прибора ночного видения. Шесть или даже восемь глаз сливались в одно сплошное пятно, подсвечивая сплошную маску со встроенными фильтрами. Я скрылся под стол, когда лазерный луч метнулся по стенам в мою сторону. Стволы короткие, не видно ни фига, что-то типа немецких МПшек. Может, и правда, какой-то спецназ. Разгрузок и подсумков полно, даже броню толком не различить и определить класс с дроидов. Когда я аккуратно высунулся снова, лазерных луча было уже два, и первый уже скакал по стене справа от меня. Еще пара мягких, почти бесшумных, шагов и боец пройдет мимо моего ряда. Я в очередной раз проверил показания сканера. Скайкрафта в помещении стало, аж в глазах рябит, и в оружии, и в магазинах в разгрузках, а энергетических объектов нет. И шаги какие-то чересчур уж тихие, темный силуэт уже поворачивал, заглядывая за крайний стол, а даже и не скрипнуло ничего. Неужели люди? А хотя какая разница, очередь из Скайкрафта одинаково больно по мне даст, что от дроидов, что от людей. А с тем темпом стрельбы, что они выдавали до этого, я это не переварю. Зеленые зрачки начали поворачиваться в мою сторону, чуть медленнее, чем туда скакнул лазерный луч. Я плавно потянул спусковой крючок на скаутгане, целясь аккурат в зеленые отблески. Шмяк. Ага, значит, все-таки человек. Хмыкнул я в кресле, услышав, как на стену прилетело совсем не стальное содержание. А Ридж уже кувырком летел через весь ряд столов, убегая от шквального огня. Резкая боль в лодыжке, жесткое приземление на бетонный пол и несколько ответных выстрелов в сторону прохода. Я подскочил, слыша перезарядку оружия, врубил фонарик на максимум, ослепляя завозившегося бойца, и уже осознанно целясь в голову, прострелил и фильтры, и маску, и расколол шлем на голове. Я посветил на ногу. В игре Ориджа застряла смятая пуля, покрытая чем-то серебристым. Охренеть, Джеймс Бонды недоделанные с серебряными пулями на нас идут, наганы лацки, не удержался и потянулся в кресле, ущипнув себя за ногу. Активировал клинок и, стиснув зубы, расковырял рану, вынув проклятую пулю. Направил поток исцеления, выбрав из варианта системы самый быстрый, пусть и не экономный. Просадил сразу 10% энергии, но неровные края сразу же стянулись, оставив на месте раны светлый след. Прислушался к раздавшимся вдали выстрелам, еще кого-то встретили, но мой коридор пока чист. Посветил на ближайший ко мне труп. Черный скафандр или скорее гидрокостюм, уж слишком он плотно облегал тело, по структуре напоминал скафандр от Бенджамина. Не такой же и с разных фабрик, но технология одна. Ни на костюме, ни на разгрузках никаких опознавательных знаков. В карманах и подсумках только запасные магазины и подборка гранат разной формы и назначения. Оружие замороченное, в базе похож на старый добрый МП-5, но и материалы совсем другие и обвесов больше, чем на новогодней елке. Глушитель, ЛЦУ, какая-то подствольная система с тазером и полупрозрачные магазины, забитые скайкрафтовыми пулями. Раций нет, никаких других признаков внутренней связи тоже нет, пришлось расколотый шлем снять и слипшийся от крови подшлемник. Еще и лицо толком не разглядеть, понятно только, что белый и не азиат. Обыскал и второго, та же картина, супер заряженный и никаких следов. Скорее всего, не бандиты, у тех по-любому что-нибудь да всплыло. Забрал оружие, набив почти полный рюкзак, со скаутганом привычнее, но лишним точно не будет. Погасил фонарик и вышел в коридор. На втором повороте, ведущем к бару, обнаружил тело Ариджа. Не броня, а дуршлаг какой-то. Вместо визора, просто черная дыра с месивом из микросхем. С трудом, но различил на плече знак Ньюмана. Вроде бы он сам. Что-то карма с ним совсем жестока. С другой стороны, оператор, скорее всего, в Вавилоне. То есть про бардак в Новом Гринвиче уже должен кто-то знать. Заметил движение лазера и короткой очередью скосил парня в скафандре, высунувшегося из-за угла. Его напарник, а, похоже, их там было несколько, торопиться не стали, высунули стволы за угол и начали поливать все скайкрафтом. А потом и граната полетела. Я юркнул в ближайшую дверь, оказавшись в большом помещении, заставленным стеллажами. Кувыркнулся в сторону крупных стальных ящиков и заскочил внутрь пустого, только лишь, чтобы пережить оглушающий взрыв. Свалился на бок вместе с ящиком и сиганул между стеллажами, уходя из-под огня. В дверном проеме уже торчал короткий ствол. Первый отстрелялся, пропустив второго бойца. Перезарядился и тоже вошел внутрь. Замерли, водя лазерами по стеллажам и ящикам. Я уже начал выцеливать ближайшего, как с другой стороны комнаты, из груды картонных коробок, выскочил оригинал охотник. Активировал какой-то навык, и у одного бойца на голове блеснула какая-то железяка, похожая на капкан. Отчетливо щелкнул металл, и железяка вместе с головой рухнула на пол. Оридж, подсвеченный энергией, откат после снятой маскировки, уже бежал на второго, активировав длинный меч. Не успел, ни он, получив очередь в упор, ни я, среагировав только на силуэт. Рухнули оба, и после контрольной проверки, одного сканером, второго скаутганом, оба уже кончились. Прислушался и выбрался из склада. Со стороны бара движение, отголоски разговоров и одиночные хлопки, по типу того, что я сам только что сделал. По звукам, как минимум четверо, точнее, уже шестеро, кто-то еще спустился по лестнице. Искорка, как ни старалась, ничего, кроме пустой картинки, выдать не могла. Отчаянно жужжала наверху и закидывала меня одинаковыми изображениями. Посмотрел на план здания, где-то за спиной еще много помещений. Точно должны быть где-то склады и всякое охотничье. Где-то же они голову моего кракена обрабатывали. Там и отдельный выход должен быть. Решил пока на баррикады не лезть, развернулся и пошел по коридору. Проскочил мимо библиотеки и развернулся в другую сторону, приметил вывески мастерские, лаборатория, склад. Добрался до развилки, периодически подсвечивая путь фонарем, и увидел дверь, возле которой лежало несколько трупов. Практически гора, охотник, судя по одежде, еще недавно тренировавшийся в зале, и 4 налетчика. Все дырявые и уже без оружия. На всякий случай хотел проверить пульс у спортсмена, но стоило его перевернуть, как идея показалась бесполезной. И сомневаюсь, что это он всех 4 положил, а, значит, выжил кто-то еще. Легонько толкнул дверь и прислушался. Звуки стрельбы и борьбы сюда не долетали. Вокруг было тихо. Только покореженная дверь ударилась о стену, заканчивая заданное мной движение. Прошел внутрь и оказался в просторном помещении, сплошь заставленном стеллажами. В проходах между ними стояли обездвиженные тележки, такие же, как и та, на которую робот погрузил голову Кракена. Стеллажи были заполнены непроницаемыми боксами разных размеров. «Посветил на ближайшие ко мне, чучело Гиппартерна», — гласила надпись. Далее шли боксы с охотничьей экипировкой, со съестными запасами, с различной бытовой утварью. Быстро пересек склад в поисках сквозного прохода. Увидел еще один проход с двойной дверью, как в ресторанах, так чтобы в обе стороны открываться. Осторожно толкнул ее плечом, стараясь производить как можно меньше шума, и проскользнул внутрь. Снова пустой коридор, а по левой стороне непрозрачное пуленепробиваемое стекло. Рядом двери надпись «Логово таксидермиста». Я аккуратно нажал на ручку двери. Внутри была все та же темнота. Скользнул фонариком по стене, осветив компьютерную станцию и край железного стола, стоящего поодаль. Без сканера почувствовал, что совсем рядом кто-то стоит. Еще шаг вперед, и он окажется за моей спиной. Резко ударил локтем и практически на инстинктах встретил на щит лезвие скайкрафтового клинка. Выхватил скаутган и ткнул им в силуэт чьей-то головы. Раздалось короткое скайкрафтовое дзинг, и я поспешно заговорил. «Тихо, тихо, свои. Как минимум из одного материала сделанные. Свет есть, есть», — ответил, чуть искаженный динамиком, мужской голос, и в пол ударил луч фонаря. «Новенький, это ты что ли?» «Тиграм привет», — я выдохнул, разглядывая Ариджа, который вмешался возле бара, когда я Ньюмана встретил. «Фух, чуть не сыграли на руку убийцам. Сколько вас? Вы в курсе, что тут происходит?» «Почти трое», — грустно ответил Ридж, высвечивая фонарем дальнюю часть комнаты. «Еще один Ридж, тоже с полосками на плече. Возможно, полоски шли и дальше, но предплечье у него отсутствовало, как и часть брони на боку. Рядом с ним суетился человек, уже знакомый мне Скаймастер. Пытался залатать дыру на скорую руку, торопился и явно нервничал. А где остальные? Кто-то уже откинулся, кто-то прячется». Тигр погасил фонарь и вернулся к двери. Народу мало было, большинство ночью еще ушли, как только координаты Кракена узнали. Мы связались со всеми, с кем могли, но они, даже если вернутся, то из-за бурана не факт, что в город смогут войти. А эти, Ридж кивнул в коридор, словно знали, когда нападать, а с чего вдруг вообще напали. И кто? Тигр пожали плечами. Потому, как они действуют и как вооружены, скорее всего, какая-то разведка. В мерзлоте, а что, удивился моему вопросу Тигр. Здесь тем более, у Майтина почти монополия на Ариджи, и многим это не нравится. Выбирай кого хочешь, ЦРУМ, Моссад, британские СФС, русские. Все крупные государства что-то мутят, и что они тут забыли? Спросил я, обращаясь больше к Роберту, чем к Тигру, строча сообщение, чтобы знал побольше о всяких Secret Frost Services. Тигр мне не ответил, зато сзади поднялся Скаймастер и заговорил тревожным шепотом. «Я его подлатал, идти сможет. Теперь вы мне помогите, там в мастерских и лаборатории еще люди остались. Мне надо сестру найти. Помогите, парни». Глава 20. «Сестра?» – переспросил я. «Тоже Скаймастер?» «Нет», – вздохнул мужчина. «Студентка-техник, практику у прошутеров проходит. Так в мастерской или в исследовательском?» – спросил Тигр, и мне показалось, что он тоже вздохнул, не имея ни малейшего желания где-то кого-то искать. Работает она в мастерской, но с тех пор, как появилась эта зверушка, все время в центр шастала. «Что за зверушка?» — уточнил я, хотя уже догадывался, что та самая, ради которой меня сюда отправила Кира. «Мелочь пушистая», — ответил Тигр, — «наши ее поймали в зеленых камнях. Выглядит мило, но в ней словно аномалия, телекинез или что-то типа того. Мы ее сразу продали. Сегодня как раз заказчик приехать должен был. Думаешь, это из-за нее?» «Не знаю», — я пожал плечами и посмотрел на Скаймастера, готового уже не ждать помощи и выходить самостоятельно. «Постой, где ваш исследовательский центр?» «Я тогда в мастерскую», — подхватил Тигр с явным облегчением и добавил. «Мы все-таки охотники, а не ассасины. Классный Ридж, кстати. Вот и познакомились. Тигра звали Декстер, его раненого напарника Мун, а Скаймастера Лиамс». Выдохнули и выдвинулись. Предварительно я еще уточнил дорогу и особые приметы студентки техника. Нужно просто вернуться к развилке за дверью с трупами, свернуть по указателю и найти там некую 20-летнюю Рэйчел. Звучит как план, которому решили помещать сразу же, как мы вышли на склад с погрузчиками. Спалили причем меня первым, маскировка у охотника оказалась лучше. Длинная очередь, расколотившая сразу несколько кубов с заспиртованными головами монстров. Вонючий формалин или какая-то новая химия на его основе натекла за шиворот, обляпав броню, осколки, а вместе с ними и какие-то червивые змеи свалились на голову, но других повреждений удалось избежать. И пока я перестреливался с темнотой, скача между контейнерами и погрузчиками, тигр сделал свое дело. Проскочил за спину двойки, материализовался там и просто посворачивал шею обоим. Ага, оговорил, что не ассасин. Хмыкнул я, перекидывая себе в рюкзак новую партию заряженных магазинов. Все в дом, а, точнее, на 37-ю. Надо будет еще второй ствол вынести и братьев-серферов можно будет теперь нормально вооружить. Декстер развел руками, типа сам растерялся и юркнул в темноту прохода. Замер на развилке, махнул мне рукой в одну сторону, а сам, уйдя в маскировку, исчез в другой. Шум вокруг стих, выстрелов больше слышно не было, только периодически доносился шум выбиваемых дверей и грохот мебели, как сзади, так и спереди, оттуда, куда я продвигался. Свернув на развилке, прошел два небольших коридора с распахнутыми дверьми, что-то офисное, столы, стулья, разбитые экраны. В первой комнате нашелся труп мужчины в синем комбинезоне, дальше обнаружилась дверь, вскрытая чем-то типа болгарки, серьезная, по типу шлюзовой, которую с той стороны еще и забаррикадировать пытались. Долго возились, на полу лежали затупленные почерневшие диски, а сама дверь напоминала вермишель. Сначала пытались петли повредить, не смогли и принялись выпиливать замок. Пробрался через груду сваленных стеллажей и услышал шум дальше по коридору. Выглянул из-за угла и увидел спины четырех человек, освещенных искрами от болгарки. Первая двойка ковыряла дверь, один менял диск на пиле, второй тянул замок ломом, а вторая пара целилась в будущий проем, чтобы сразу открыть огонь. Я решил подождать, чтобы самому потом с дверью не мучиться. Отступил обратно за угол, прижавшись к стене. А, как только услышал радостный смешок с командой «приготовиться», расстрелял всех четверых. Не стал задерживаться в проеме, на случай если с той стороны прилетит дружеский огонь, и снова подождал за углом. Тишина. Аккуратно выглянул и добил подранка, ползущего за оброненным стволом. После этого постучал в раскуроченную дверь, светя фонариком в щель. Никого. Уже шустрее пошел вперед. И, наконец, натолкнулся на дверь с табличкой «Исследовательский центр». Толкнул дверь ногой и оказался в похожей комнате с той, в которой я встретил тигров со скаймастером. Только на железном столе посередине стояла небольшого размера клетка, а в нем кто-то сидел. Размером с нашего чипзика, но похож был больше на мутировавшего котенка или недомутировавшего львенка. Хрен поймешь, клокастая шерсть белого цвета, кошачья мордочка с огромными темными глазами, залысины и на голове, и на теле, на которых морщилась светлая чешуйчатая кожа. Уши, правда, были вполне себе человеческими, а вот мохнатые лапы заканчивались когтями, как у ящерицы. Увидев меня, существо издало странный звук, похожий на какой-то недорык, слишком слабый, и в то же время исходящее откуда-то из самого его нутра. Я уже хотел было бежать дальше. Исследовать диковинки мерзлоты сейчас было не время, как услышал под столом шуршание. Нагнулся и встретился взглядом с синими глазами, испуганно смотревшими на меня из-под черной прямой челки. «Ты рычал?» — спросил я, отводя направленный на меня дрожащий пистолетный ствол. «Я от Лиамса». Девушка кивнула, опустила оружие и всхлипнула. Плечи задрожали, а зверек в клетке как-то жалобно заскулил и начал лапой царапать прутья. «Стой, стой, стой, студент-техник, не надо реветь, надо выбираться отсюда, здесь есть еще кто-нибудь?» «Нет, все разбежались, а я», — плаксиво сказала девушка, а потом сжалась, словно перед ударом, встряхнулась и, зарычав, выдохнула, меняясь прямо на глазах. «Не скаймастер, а тоже со стержнем внутри». Она прищурила глаза, будто ищет цели, произнесла уже нормальным, собранным голосом. «Только я и Белла. Где она?» Я поднялся и просветил фонарем под остальными столами, а потом и шкафы начал открывать. «Ну, в смысле, Белочка», — ответила девушка, выбираясь из-под стола и отряхивая от пыли узкие черные джинсы, а потом кивнула на клетку. «Поможешь открыть?» Я кивнул, разглядывая девушку. Передо мной стояла тонкая брюнетка небольшого роста с ровным каре по плечи. Помимо джинсов, на ней была толстовка цвета хаки, застегнутая на молнию, и ботинки на толстой подошве. На поясе висела пустая кобура с запасным магазином и складный скайкрафтовый нож на клипсе. В руках девушка сжимала компактный пистолет, похожий на укороченный 1911 краткий кольт, полностью выполненный из Скайкрафта. Полезно, однако, брата Скаймастера иметь. Я невольно залюбовался рукояткой, покрытой древними символами, поблескивающими в лучах моего фонарика. Как только зверек увидел, что Рэйчел вылезла ко мне навстречу, то заметался по клетке и начал издавать звуки, уже больше похожие на рычание. Но все равно получалось что-то среднее между мяуканьем котенка и утробным рыком монстра. Как будто его голосовые связи не развились до конца. «Твой брат попросил тебя найти», — ответил я, переключив свое внимание со зверька на девушку. «Что с ним? Он жив?» — с волнением в голосе спросил Рэйчел, подходя к клетке и пытаясь успокоить зверька. «Где он?» «Там», — я неопределенно махнул рукой, «на складах возле шкуродерни». «Ты готова?» Я посмотрел на девушку, покосившись на пистолет. Она кивнула, явно готовая не просто идти, но и применить оружие в случае чего. Подошел к клетке, разглядывая фыркающего зверька. Пробует скалиться, но хвостом виляет. Словно не определился еще, враг я или друг. От белочки, хотя белкой здесь и не пахло, шла волна необычного излучения. Сканер барахлил, а я, может, и вообще бы ничего не почувствовал, если бы в мерзлоте не медитировал без Риджа. Одновременно и тянет, и отталкивает, словно я два магнита пытаюсь заплюсовать. Я махнул рукой, мол, не подходи, и с неожиданным сопротивлением выломал замок. Чуть не крякнул от натуги, сидя в кресле. Белочка выходить не торопилась, косила своими глазами блюдцами то на меня, то на Рэйчел. А когда девушка подошла к двери, как зверек бешено заметался внутри клетки, чуть не опрокинув ее на бок. «Я даже не ожидал от него такой силы. Кажется, он реагирует на тебя», — сказал я, притягивая Рэйчел за край толстовки. «Это я заметила». Девушка повернулась к столу, а затем подошла к нему поближе. Существо на секунду застыло на месте, а потом вгрызлось в прутья, демонстрируя мелкие, но острые зубы. «Ты знаешь, что это за монстр?» Девушка пожала плечами. «Не до конца, мы таких еще не проходили», ответила девушка, запустив руку в клетку и подхватив вмиг притихшего зверька. Он белой молнией пронесся по плечу, поскакал по спине и улегся вокруг шеи девушки. «Эй-эй-эй, потише», с улыбкой проговорила брюнетка и почесала полулысую голову. «Не поцарапай меня, контролируй его. Мы сейчас пойдем по темноте. Держись за мной, если скажу падать, никаких вопросов, просто падай». «Это понятно?» — Рэйчел кивнула, а зверек фыркнул, но сразу же зарылся носом в волосы девушки. «Типа его здесь нет». Я прислушался к тому, что происходило снаружи. Где-то далеко раздался выстрел. Все выдвинулись. Монстр сидел на удивление тихо и лишь едва слышно посапывал, словно собирался уснуть. Если бы монстры умели медитировать, я бы сказал, что зверь именно этим и был сейчас занят. Настолько блаженной и одновременно отсутствующей выглядела его морда. Мы пробрались вдоль стены до первого поворота и по наводке Рэйчел свернули в широкое помещение, в котором в моем старом мире могла бы сидеть бухгалтерия. Постеры на стенах, голографические проекторы цветов на шкафах, тускло светящиеся на остатках аккумуляторов. 10 метров до сквозного выхода, а там уже нужная нам развилка. Снаружи раздался еще один выстрел. Где-то недалеко от нас, в той стороне, куда ушел Декстер. А потом уже совсем близко целая автоматная очередь и чей-то оборвавшийся крик. А через несколько секунд за стеклянной дверью замелькали лучи мощных фонарей. Похоже, сменили тактику, напоровшись на нестандартную маскировку охотников. Я шикнул на девушку, дернув ее за рукав, и сам присел за стол, на котором стояло две чайных чашки. Скрипнула дверь, и луч фонаря прошелся по комнате, всколыхнув голографические фикусы. Судя по свету и звукам, один остался в дверях, а второй сделал несколько шагов, пробираясь по комнате. Под ногой бойца тихонько захрустел какой-то упавший гаджет. Вместе с этим звуком двинулся и я. Подхватил чашку, реально еще теплую, и сместился чуть в сторону, прикрывая Рэйчел. Навесом, не превышая высоту столов, метнул чашку в угол, и когда оба луча синхронно повернулись в ту сторону, открыл огонь, срезал ближайшего, и впустую расколотил стеклянную дверь. Не остановился на этом и начал методично дырявить стены, ведя скаутганом вдоль предполагаемого коридора. Услышал, как кто-то ёкнул, а потом рухнул на пол. «Ты цела?» — спросил я девушку. Видел, что ее тело сотрясало мелкая дрожь. Мягко, чтобы не навредить, приобнял Рэйчел за плечи, попытался успокоить. Зверек, который во время перестрелки спрыгнул девушке под ноги, рыкнул на меня и снова забрался на ее плечо. «Надо идти, я в порядке», — рычал по новой, пыталась взять себя в руки, но при этом я видел застывший в ее глазах ужас при виде мертвого тела. «Давай, студентка-техник, соберись», — не особо я ей поверил. Потянул ее за рукав, все еще на полусогнутых провел вдоль стволов, а когда выпрямился, уперся в дуло глушителя. «Третий, черт, дверь же скрипнула до того, как фонари светить начали. Такой же боец, как и предыдущие, только оптика ПНВ задрана наверх шлема». Мужчина молча сделал несколько шагов назад, все время держа меня на прицеле и стараясь, чтобы между нами оказался стол. «Не дотянусь. Слишком далеко, чтобы рвануть и не словить очередь, и слишком близко, чтобы одурачить его двойником. Но, надо рискнуть». Рискнуть я не успел. Уже через секунду в помещение через оба входа втянулись люди в черном. Суммарно, шестеро, засветивших меня со всех сторон, словно я в центре стадиона. Я услышал все две коротких реплики, что объект найден и что будет проверка привязки. Все это время меня с прицела не снимали, лишь дернули стволом, чтобы я поднял руки. Как только я это сделал, меня опять же жестами оттеснили к стене, а сразу два бойца подошли к Рычел. Девушка закричала, или это была белочка, крик получился каким-то уж совсем животным. Я жахнул одновременно по всем своим навыкам, рывок, двойник, щит, но не успел, ударив клинком пустоту. Успел зверек, распахнул свои огромные глаза с черными зрачками и издал дикий крик, сравнимый, наверное, с тем, который я слышал, когда вытравливал с 37-й метаморфа. Только здесь была другая частота, судя по всему, невыносимая для человеческого слуха. Спецназовцы схватились за головы и все как один рухнули на пол, пытаясь содрать шлемы и избавиться от разрывающего пространства звука. Я посмотрел на Рычел, которая как ни в чем не бывало стояла рядом со мной. Сосредоточенный взгляд синих глаз был направлен на противоположную стену, а в следующий момент она тоже закричала. Пространство вокруг нас вспыхнуло ярким белым светом, и тут я увидел, как один из спецназовцев, который умудрился снять шлем, начал биться головой о пол. Остальные были не лучше. Кто лупил себя по каске, а один так вообще уже достал нож и тыкал им себя в область уха. Двое самых дальних от эпицентра звука рухнули со всеми, но пытались выползти из комнаты, мешая друг другу. Далеко ему уйти не удалось. В свете упавших фонарей блеснул клинок. Парень сначала ткнул им своего оппонента, оттолкнулся от него, проползая вперед, но потом повторил трюк с лезвием под каску и затих. Охренеть, картина маслом, меня аж замутило в кресле от жуткого зрелища. Окровавленные трупы в свете фонарей и мерцающих голографических фикусов, попадавших на пол. Все стихло. Рычел стояла на месте, все так же уставившись в одну точку. Из носа у нее текла струйка густой крови. Зверек снова зажмурился и, уткнувшись мордочкой в шею девушки, попытался примоститься на ее плече. «Ты меня слышишь?» – спросил я, опасаясь дотрагиваться до девушки. «Может, она сейчас как лунатик, которого нельзя будить?» – Рычел кивнула. Постояла еще немного, а затем вытерла кровь тыльной стороной ладони и повернулась ко мне. «Что это было?» – спросила она. «Тебе лучше знать. Со стороны все выглядело так, как будто вы со зверем впали в общий транс и, может, даже внушили им что-то». Я указал ей на лежащие вокруг нас тела. «Это белочка, я она мы», будто что-то срезонировало. Рычел тряхнула головой, словно сбрасывая какое-то наваждение. «Я чувствую связь», я словно смотрела на все глазами белочки. «Идти можешь, надо выбираться отсюда, пока новые не набежали». Старательно переступая через трупы, мы вышли из комнаты и побежали по длинному коридору до помещения, где оставался Скаймастер. Вдруг в моем наушнике что-то щелкнуло, затем затрещало, еще два щелчка, и я, наконец, услышал чей-то голос. «Новенький, прием, ты нашел ее?» — раздался голос Декстера. «Да, пытаемся выйти», — тут же отозвался я. «Вы где?» «У черного входа, иди через склад, там будет указатель на лестницу». Я подтвердил, что скоро буду на месте. Свет не загорелся, но искорка на радостях от того, что снова была в деле, выдала карту помещений даже раньше, чем я успел дать ей команду. Идти было не так далеко. Я посмотрел на Рычел. Телепатический сеанс забрал у нее много сил. Она остановилась и прислонилась к стене. «Мне надо отдохнуть», — слабо проговорила она и начала сползать на пол. Я тут же подхватил ее на руки, помня о том, сколько усилий мне нужно прикладывать. Зверек переполз с шеи на живот девушки и свернулся на нем калачиком. На меня рычать не стал, просто покосился, вроде даже с благодарностью. Я пошел вперед, следуя указаниям искорки. По пути наткнулся на тело еще одного самоубийцы, а радиус поражения телепатической волны был приличным. Через 10 минут я был у черного входа, где возле машины скорой помощи стояло несколько риджей, какие-то горожане, мелькнул и знакомый торговец. Среди них был и Декстер с нетерпеливо мнущимся Лиамсом. Завидев меня, Тигр со Скаймастером отделились от толпы и пошли мне навстречу. «Она жива?» – спросил Скаймастер. «Да, но обессилена. Зверька только не убирайте. Вообще, даже снять с нее не пытайтесь. Их нельзя разделять». Я передал девушку двум медикам, а сам повернулся к Декстеру. «Мы победили?» «Похоже на то. Связь частично восстановлена, местные шерстят город. Вдруг кто скрылся, да и вообще понять бы, откуда они взялись», — ответил Декстер. «И, кстати, что за хрень с нельзя разделять, а то ведь его продали уже, и если бы не ураган, уже отдали бы заказчикам. Они с авангардом, считай, уже за воротами». Глава 21. Я посмотрел на суету вокруг. Медики, какие-то добровольцы, выполнявшие роль не то полиции, не то спасателей, ремонтники. Все суетятся, особенно перед зданием гильдии, куда сначала вошла плотная группа прошутеров, на финальную зачистку, а затем начали выносить тела и разбитых дроидов. Попробовал связать с Кирой и, не получив ответа, пошел посмотреть на тела, которые уже вынесли. Не факт, но вдруг. Здесь еще и соседнее здание под замес попало, витрина выбита, видна кровь. Зашел и внутрь здания общества. Похрустел на разбитом стекле, поднял несколько сорванных со стен трофеев и, понимая, что только мешаюсь, ушел на улицу, а потом и вовсе прогулялся до парковки. Посмотрел на ничем не примечательный грузовик, на котором приехали нападавшие, уже оцеплен. Парочка прошутеров копались в кабине. Сгрузил трофейное оружие в Митсубиси и направился к шлюзу. Свежего воздуха что ли захотелось? Точнее, чистой энергии, которая, как озон после дождя, часто насыщала мерзлоту. В герметичном городе хоть и работали фильтры, но стало как-то душно. Вышел из шлюза и тут же прочувствовал на себе силу Бурана, который завладел Новым Гринвичем 2 часами ранее и не позволил сюда пробраться ни одному отряду. Ветер налетал на землю неистовыми порывами, принося с собой снежные вихри. Несмотря на дневное время, небо было серым, почти черным. Из нависающих над сектором туч сыпался мелкий, острый град. Башенки на крыше города были окутаны плотной голубоватой дымкой, в которой теряли свои очертания рекламные вывески и многочисленные антенны. Искорка просигналила о 4 движущихся к Новому Гринвичу объектах. Я отошел от двери шлюза и двинулся им навстречу. Через несколько минут в пелене принесенного бураном тумана показался силуэт транспортника, а за ним еще 3. Первым шли 2 броневика авангарда, а вот дальше. Каково же было мое удивление, когда я распознал в едущей колонне машины ООО «Северкрафта». 2 «Спартака» со знакомыми башенками на крышах, из которых торчало плазменное оружие. Коптеры из-за непогоды никто не выпустил, так что они, как горгульи на крышах, нависали над лобовым стеклом в специальных креплениях. Не спеша пошел навстречу отряду. Завидев меня, колонна притормозила. Ребята из авангарда лишь посигналили и поехали дальше к шлюзу. А «Спартаки» тормознули, и из первого вышел темно-синий «Варлок», то есть Самсон. «Неужели снова Алексей Белов?» – спросил он, подходя ко мне и перекрикивая вой ветра. «И почему я не удивлен?» «Так точно», – ответил я, вспомнив, что в день нашего знакомства сказал ту же самую фразу. «Какими судьбами?» – «Как обычно», – усмехнулся Аридж. «Посылку забрать у прошутеров». «Ясно, я почему-то тоже не удивлен». «Приятное постоянство», – снова хохотнул Самсон. «Проедем внутрь, перетрем», – я кивнул. Самсон не стал снова садиться в машину и зашел в Новый Гринвич вместе со мной. «Слышал, что весело у вас здесь было», — спросил Варлок, когда мы оказались в шлюзе. «Скорее грустно, я так понимаю, кто-то хотел забрать вашу посылку себе, только непонятно кто». Первую часть фразы я утверждал, а вторая получилась больше вопросительной. «Скажем так, конкуренты из недружественных стран», — Варлок махнул рукой, словно муху отгоняет. «Будут проблемы, у них определенно, да», — сказал Самсон с явной досадой в голосе. «Эх, жаль, что Буран нас задержал. Не в курсе, где наша посылка», — продолжил Ридж, когда мы оказались внутри. «В смысле, уникальный представитель местной фауны с аномальными телепатическими способностями, который способен перебить нехилый отряд спецназа», — уточнил я. «Ну, когда ты так говоришь, то звучит, «Конечно, не очень», — хмыкнул Самсон. «Но в целом о нем речь. Раз о нем речь, то вы в курсе про его способность устанавливать связь с человеком?» Варлок утвердительно кивнул. «Так вот, связь установлена». На этих моих словах Самсон немного замедлил шаг, видимо, прикидывая в уме возможные сценарии развития событий. «И важно, чтобы с ней все было в порядке. С ней я вкратце рассказал Самсону про то, что произошло в гильдии, особое внимание уделив описанию последней драки с участием Зверька и Рычел. Из сестры Скаймастеров говоришь?» – задумчиво проговорил Варлок. «Это даже интересно. Мне надо обсудить с руководством». Он притих, явно общаясь с кем-то в операторской. Меж тем мы оказались у входа на склад, где все еще стояла машина скорой. Толпа прошутеров заметно увеличилась. Помимо тигров здесь уже были и другие члены гильдии, и те, кто смог, наконец, пробраться в Новый Гринвич, и те, кто выжил в схватке со спецназом. «Где девушка?» – спросил Самсон, направляясь к скорым. Я последовал за ним. Рычел безмятежно спала на носилках. Рядом с ней свернулась калачиком белочка и тоже мирно посапывала, положа свою облезлую голову девушке на руку. Как только Самсон нарисовался рядом и протянул к нему руку, зверек подскочил и ощерился. Попятился, но не удержался на Рычел и вывалился из машины скорой. Кувыркнулся и вскочил, выгибаясь дугой. Пространство вокруг завибрировало и загудело. Со всех углов к зверьку потянулась пыль с мусором, а воздух начал словно густеть. Несколько особо крупных песчинок и осколков угрожающе поднялись в воздух. И еще чуть-чуть и рванет. Самсон тут же отступил, а я начал бормотать что-то успокаивающее, надеясь, что у зверька память не как у рыбки. Послышался топот разбегающихся людей, и кто-то закричал. Отчего, наконец, проснулась Рычел. Усталый, сонный взгляд, еще пара секунд на фокусировку, и она что-то прошептала своей белочке. Отпустила, а зверек как ни в чем не бывало запрыгнул на руки к Рычел и совершенно мирно засопел. Всех. Я даже понял, что не дышал все это время. Ну как-то так, я посмотрел на Самсона. Согласен, внушает он, кажется, тоже только выдохнул. Мне нужно поговорить с ее братом. А ты жди звонка, босс свяжется. Проблем у девушки не будет? Спросил я, постаравшись тоном ясно дать понять, что они будут у тех, кто ее обидит. Обижаешь. Работа у нее будет, усмехнулся Аридж, с внушительной зарплатой.